футон, лезвие. Намереваясь разрубить тварь на несколько частей, вихревые лезвия врезались прямо в Нулихвостова, поднялась пыль, а девушка приземлилась рядом с ребятами, но завеса начала спадать, а тварь хоть и была потрепана, но по ней было видно, что она полна сил. «Больно, решимость, отвага, противно», — заговорила тварь. «Хм, мечтание, надежда, страх, измена, боязнь быть отвергнутой, нет спасения». Все поняли, о чем говорит тварь, переведя взгляд на Ами, что со злостью смотрела на многоножку, у которой начали затягиваться раны, а сама она стала больше. Вкусно. Злость, страх, боль, неопределенность. «Заткнись», — закричала девушка, которую уже трясло. «Клан, брат, семья, друзья, смерть, беспомощность». Теперь уже Саски начал закипать, так как это явно было адресовано ему, но тварь не закончила. «Жалость, мать, смерть, страх, побег». Вот и до Шона добралась, которая начал складывать печати. «Суитан, цунами». Огромная волна направилась на многоножку, погружая ее под воду, но как только вода спала, то перед глазами предстала эта самая многоножка, которая была ростом с Однохвостого. «Черт возьми, да что это за херь?» Даже спокойный Шон не выдержал давления, да, именно психологического давления, которое оказывало это нечто. Вкусно, страх, отчаяние. Из ее тела снова вырвались руки, которые схватили Шона, намереваясь раздавить его, но тут пронесся Саски с Чидори наперевес, разрубая руки, которые уже успели сжать парня с достаточной силой, чтобы переломать его ребра. «Сможешь сам уйти?» – спросил Учиха. «Да». Парень отпрыгнул от спины друга, направляясь в лес, чтобы привести себя в порядок, так как в таком состоянии он ничем не сможет помочь. Но все же Саски создал клона, который нагнал друга, помогая ему добраться до безопасного места. Сам же парень приземлился рядом с подругой. «Ну что, покажем, кто такие Учихи?» – посмотрел он на Ами. «Хм, эта хрень еще пожалеет за смерть Ами». Оба активировали свои мангёку, облачаясь в Сусана. «Решимость, сплоченность, отвага, противно». Оба заметили, что тварь чуть-чуть уменьшилась в размерах. В этот момент брюнет создал лук и стрелу, направляя ее в сторону твари. Атака прошла успешно, пробив тварь насквозь, а Межи кинулась к твари, схватив ее за маску, начав раскручивать ту, запуская в полет, при этом начав жарить ее Аматерасу. А Саски снова запустил стрелу, в этот раз также пропитывая ту Аматерасу. «Сдохни». Стрела пробила маску твари, та уже падала на землю бездыханным телом. Но ребята не думали развеивать техники, но вот ими была мало, она хотела сделать контрольный выстрел, но ее остановил брюнет. «Стой, эта хрень питается негативными эмоциями, эта атака только сделает хуже, просто успокойся, оно уже мертво», — кричал красноглазый. «Хорошо». Учиха поняла, что друг имеет в виду, поэтому быстро успокоила сама себя, подавляя жажду убийства. «Нужно узнать, как у остальных дела». Она подошла к твари, запечатывая ее в свиток, затем оба исчезли. Несколько дней спустя. Больница Узушия. Ли очнулся на койке в палате, все его тело болело, но как только он вспомнил, по какой причине он мог находиться в этом помещении, то тут же заплакал, не горькими слезами, но все же влага спускалась по его щекам. «За что? Почему?» Никак не понимал он, почему жизнь отняла всех дорогих ему людей. «Я больше не могу так. Сначала Пакура, Ниджи, Гайсенси, теперь Эми. Я больше не могу так», — кричал он в своих мыслях, а сам, наплевав на боль, встал с кровати, направляясь к двери. Идя по коридору, он проклинал все на свете, проклинал всех, не желая мириться с тем, что произошло с его любовью, друзьями, сенсеем, который стал ему отцом. Он пробрался в кладовку, которая была открыта, пошарив внутри, он нашел то, зачем шел, а именно проволоку. Он связал узел, который начал привязывать к трубе, что была под потолком в нескольких метрах от пола, при этом сам стоя на стуле. Как только манипуляции были совершены, то он надел проволоку себе на шею, уменьшая диаметр петли до такой степени, что ему стало тяжело дышать. «Нахуй, я к вам». Это были последние его слова перед тем, как он выдохнул весь воздух из легких, а затем качнул стул и опрокинул его, вешаясь на проволоке, что стало сдавливать его шею, перекрывая возможность сделать вдох. Спустя несколько секунд его капилляры на глазах лопнули. Он умирал, мучаясь, даже когда уже кровь пошла из шеи, он не сделал ни единого движения, и вот перед глазами пронеслись Неджи, Пакура, Гай и Эми, и после этого он с улыбкой покинул этот мир, оставаясь висеть трупом на проволоке. Но в этот момент в кладовке был еще один персонаж, который наблюдал за всем этим. Что ж, Шон убрал шприц в подсумок, одной проблемой меньше. Где-то мужчина очнулся, а над его лицом склонялась женщина. Это была шатенка с карими глазами и милыми чертами лица, что с нежностью смотрели на него, но вот секундой девушка оказывается какой-то тварью, что пытается сожрать его. Он хотел отбросить ее силой мысли, но ничего не вышло. Затем только он понял, что находится в костюме, который покрывает все его тело. На голове был шлем с прорезями для глаз, а вместо глаз был ярко-голубой свет. На его груди находилась некая панель, а в руке было оружие, напоминающее плазменный резак. Тварь, похожая на человека, но лишь верхней частью тела, где нижняя челюсть была оторвана, а из груди вылезали маленькие ручонки. Вместо ног у этой хрени был хвост, что уже нацелился пробить голову мужчины, но тот отвел ее в бок и расстрелял из резака нападавшего. Тварь бездыханно придавила своим весом человека, тот немедля скинул морфа с себя. Снова здесь. Единственное, что сказал мужчина перед тем, как встать на металлический пол. По окружению он понял, что находится в какой-то пещере, но при этом везде были провода, что куда-то вели. Мужчина направился дальше, точно зная, что его ждет дальше. Но тут перед ним появились две девушки, у них из глаз текла кровь, а руки были переломаны в нескольких местах. Одну из них он уже видел раньше, когда очнулся. Одна из них была Эли, вторая была блондинкой, Николь. Они заговорили в унисон: «Айзек, сделай нас единым». Они тут же побежали на мужчину, но тот не стал ничего предпринимать, а лишь закрыл глаза. Когда он вновь их открыл, то девушек уже не было. «Простите, я не смог вас спасти», — сказал в пустоту мужчина, вспоминая все те ужасы, что творились на Ишимуре, как он прилетел туда в надежде спасти Николь, но та оказалась мертва и являлась ему в видениях, чтобы завладеть его разумом, приплетая крою. Тогда он чудом выбрался с этого корабля, не говоря уже о планете, где они обнаружили морфов. Потом была Эгида-7, где он также чудом выжил и встретил Элли. Это космическая станция, где эти ебаные ученые воссоздали обелиск, который был в шаге от того, чтобы стать новым прародителем, но благо Айзеку удалось его остановить. И эта чертова заснеженная планета, Тау-Валантис, которая, как все думали, была отправной точкой появления некроморфов, но как оказалось, та раса, что жила на этой планете, также обнаружила обелиски. Сейчас 2515 год, а эта находка была в 2313. Тогда Айзек выяснил самое страшное, что обелиски были передатчиками, благодаря которым луны порабощали миры, все живое в галактике, чтобы насытиться, обрекая всех в ужас. Но именно эта раса смогла остановить распространение ужаса, поместив луны в некий стазис, а все обелиски были потеряны. Но именно Ишимура вновь пробудила их всех, а машина, что ввела все луны в стазис, снова пробудила их. Но вот сейчас, как оказалось, разгадка таится в самой Земле. Именно сюда ринулись все луны, чтобы насытиться, повергая всех в ужас. Так думал Кларк раньше, но теперь он понял, что разгадка этих ужасов всегда была под носом. Но Айзек не успел вовремя, поэтому Элли погибла, но она успела передать кое-что важное, а именно то, что под землей есть что-то, что может объяснить все. И вот Айзек пробрался в шахты, что кишали морфами. Он обнаружил древние строения, генераторы 21 века, провода, лампочки накаливания, которые исчезли еще в 2020 году. Это означало, что это место можно считать колыбелью цивилизации, так как из-за юинтологов, что объявили себя новой религией, были уничтожены все записи о прошлом. Но, как такое может быть, я до сих пор не нашел ответа на свои вопросы. Почему эти твари с Земли, что же произошло? Айзек знал, что его ждет, и вот, повернув за угол, перед ним появилась железная дверь, а на стенке была панель, которая до сих пор работала, на ней были лишь цифры. Код он знал, поэтому спокойно ввел его. Двери раскрылись, являя огромную лабораторию. На столах стояли старые компьютеры, по меркам будущего, а в середине стоял огромный обелиск. Правда, тот был абсолютно белый, а вокруг него были какие-то шарообразные капсулы. Внутри была жидкость, в которых были помещены какие-то люди, пару мужчин и пару женщин. Капсул было 4, они были обращены к обелиску. Из их ртов, глаз, ушей выходили какие-то трубки, которые выходили из капсулы и вели прямо в обелиск. Кларк медленно подошел к одному из них и положил руку на стекло. «И все-таки, кто же вы такие?» Задал он вопрос, бросив последний взгляд на них, он перезарядил резак и направился прямо к нему. «Ну что ж, вперед!» Он прикоснулся к обелиску, а затем тут же исчез. Появился он на какой-то платформе, все небо было красным, вокруг были луны, из которых торчали щупальца. Луны сразу стали кричать: «Сделай нас единым! Сделай нас единым!» Они повторяли это как мантру, но Айзек ждал не их. Тут прямо перед ним возникли те самые мужчины и женщины, что сохранились спустя 500 лет. Они тут же заговорили: «Секс, безумие, страх, голод, смерть, мы есть рой». Они тут же кинулись на Айзека, который начал расстреливать их из своего резака. Он отстреливал им конечности, но те никак не умирали, а лишь отращивали новые, правда новые были воссозданы с помощью черной биомассы. Но он продолжал стрелять, не подпуская их к себе, но вот, когда они стали полностью черными, он выкинул оружие и раздвинул руки в стороны. Те начали пожирать его, отрывая кусок за куском, но тут он схватил одного из них за голову, открыл свой шлем и посмотрел ему в то место, где должны быть глаза, но была лишь черная биомасса с пастью. Мир вокруг них застыл, а Айзек очутился у себя в подсознании, где были эти твари. Он тут же представил клетку, в которую поместил этих недолюдей. «Теперь вы никому больше не навредите. Хватит всего этого!» — крикнул Айзек. «Ха-ха-ха-ха, ты же знаешь, что это не так. Ты ведь сам уже монстр, Айзек. Теперь ты есть рой». Они начали распадаться, образовывая черную массу, что с дикой скоростью влетело в Кларка, впитываясь в него. Он выбрался из подсознания, осматривая луны. «Хаем», — улыбнулся тот, — «спасайтесь». Единственное, что он сказал перед тем, как он покинул обелиск. «Мотель». Брюнет очнулся в номере, который он снял прошлой ночью. Рядом лежала разорванная в клочья девушка, но это никак не волновало Айзека. «Как же я устал от этих снов, но кто же они? Откуда это все взялось? Ведь ясно, что эта сила появилась на Земле, но кто именно это создал? Мир. Эти мир, которые никогда не существовали, точнее, я тогда не нашел на корабле никаких записей, да и мир – это не полное название, табличка была сломана, но даже так, я не хочу этого знать, я хочу просто умереть». Этот Наруто, всегда, всегда получалось так, что Узумаки не мог стать новым Джуби, но этот Наруто мог им стать, мы могли поменяться местами, на худой конец, потому что я уже потерял счет времени сколько прошло лет. Он поднялся с кровати. Дерьмо, Коноха. Хината готовилась к этому дню очень долго, так как с помощью того, что она хочет пробудить, девушка сможет покончить со всем, что угрожает миру, а потом и вернуть ему прежний вид. Она развернула свиток, который добыл ее ручной червь, длинный Скьюби. Она начала читать его, а затем обнаружила печати, что помогут ей соединить эту тварь. Точнее, она нашла печати разделения, но логически будет просто повернуть их вспять. Но тут же она нашла пространственную печать, что куда-то должна ее перенести. Одумайся, пока не поздно. Даже я не мог приручить эту тварь, когда был полон сил, заговорил Джуби, который появился сзади нее. Тогда зачем было создавать ее? Спросила брюнетка. Я должен был уничтожить множество существ, но не заметил того, что мой зверек начал поглощать их силы, тем самым выходя из-под контроля, но благо появился тот, кто смог разделить это на три существа, ответил Кларк. «Хаем, пришел остановить меня?» – спросила девушка, поднимая бровь. «У меня сейчас силенок не хватит даже с червем справиться», – ответил Айзек, а затем исчез. Она взглянула на печати для переноса, сложила их и ударила по свитку. «Луна». Девушка оказалась за пределами планеты, представая прямо перед тремя, хорошо нам известными, существами. «Сработало», — коротко бросила Хьюга. «Кто ты?» — заговорил Кракен. «Я ваша новая хозяйка», — указала она свиток, что находился в ее руках. «Нет, не смей, Эрагон, останови ее». Дракон тут же взмыл в воздух, обрушивая пламя из пасти на девушку, но та выстрелила лучами Тензигана прямо по огненному. Но она никак не ожидала того, что монстра на огромной скорости врежет лапой прямо по ней, но Хината сгруппировалась в воздухе, выпуская черную чакру, что связала спидстера. Но тут ей пришлось уворачиваться от огромной волны, что выпустил владыка морей, однако, та прошло ушла под землю, обходя противника, затем появилась за его спиной, выпрыгивая из воды, так как Кракен находился в озере, затем, сократив дистанцию, применила Джукин, ударяя прямо в сердце твари, чтобы тот отключился от болевого шока. Вот и все хранители были повержены, Ирагон лежал без сознания с пробитым плечом, Кракен в отключке, только монстра был в сознании. «Ты даже не представляешь, что хочешь пробудить», — обратился он к ней ментально. «Плевать, нужно уже закончить со всем этим дерьмом». Она открыла свиток и начала набивать печати. По ее лбу начал течь пот, а тело начало дрожать. Даже печати давались ей безумно сложно и буквально высасывали из нее все силы. Она боялась представить, что же будет, когда она применит технику, но Хьюга была полна решимости, поэтому не остановилась. Искусство мудреца. Перерождение. В ту же секунду, как она закончила набивать печати, то припала на колени, так как сил совершенно не было, а хранители начали сливаться, они взмыли в воздух, распадаясь на черную биомассу, что смешивалось. Процесс проходил несколько минут, но когда он был закончен, то прямо перед девушкой появилось огромное серое существо, что было больше хранителей в несколько раз. У него были огромные рога, здоровая пасть, мощные лапы и безумные красные глаза. Девушка на секунду потеряла дар речи, осматривая эту тварь, но все же взяла себя в руки. «Теперь ты подчиняешься мне», — крикнула она. Но произошло то, чего она не ожидала. «Арк!» Монстр зарычал, а потом оказался возле девушки. Она даже моргнуть не успела. Такая скорость для такого массивного существа нереальна. Он приблизил свою голову к Хинате, начав рассматривать ее. Та пыталась не показать страха, но когда эта тварь смотрела на нее, то она чувствовала первобытный ужас, заставляющий кричать, но она понимала, что не должна сейчас показывать слабости, иначе проиграет. Она встала на ноги и начала грозно смотреть на зверя, повторяя ту фразу: «Теперь ты подчиняешься мне». Она сказала это более четко. Монстр ничего не ответил, а лишь зарычал, при этом стукая своей лапой по земле. Удар был слабым по виду, но отдача была сильная, что аж девушка подпрыгнула, еле удержавшись на ногах. «Ир-р-р-р-р-р-р», — прорычал зверь, и в секунду ударил девушку своей лапой. Та пропахала всю грунтовку, перемалывая все кости, врезаясь в камень, что остановил ее. В глазах была паника, она не могла пошевелиться, но потом заметил, что тварь приближается к ней. Она тут же выстрелила тензиганом, но монстру было плевать на эту атаку. Было ощущение, что техника была будто луч солнца, что остается на теле, не принося ничего, кроме легкого тепла. Он уже приблизился вплотную, поднимая переднюю лапу, чтобы прибить нахалку, но та сумела сложить пару печатей и исчезнуть в черном вихре, а лапа обрушилась на землю, сотрясая ту. «Арх!» — заорало существо. «Канаха, что это за хрень?» Девушка была напугана. «Я тебя предупреждал», — заговорил Айзек. «Молись, чтобы эта тварь не добралась сюда. Узушия, квартира Мари». «Мари», — махал крылом перед лицо девушки Трой. «А да, прости», — ответила девушка. «Просто задумалась». «О чем?» — спросил Орел. «Просто мне никак не дает покоя те слова Зицу о том, что я последняя из своего рода, но даже если и так, то откуда он мог знать об этом?» Этот вопрос все никак не унимался в голове девушки, что днями напролет мучил этот вопрос, ведь она ясно помнит, что была не одна, что их всех было великое множество, помнит, как появился Минато и попросила помощи, при этом спасая падшего ангела от заточения. Но даже так, откуда Зицу может знать такое? Вот что мучило девушку. «А есть какие-то записи?» — задал вполне логичный вопрос Птиц. «Не знаю, Минато сама был человеком не от всего мира, он будто всегда знал гораздо больше, чем дозволено обычному человеку. Да и я сама мало чего знаю, этот мир я начала познавать, находясь в печати, так что не могу вообще ничего толком сказать», — грустно ответила девушка. «Тогда, может, сходим к Джерее, может, он что прояснит», — предложил Трой, а девушка была не против. «Кабинет Узукаги, войдите», — услышал Джерея стук в дверь. «Узукаги сама, могу я попросить вас кое о чем?» — сходу валил ангел. «Ну попробуй». Хоть голос и не был враждебен, а скорее шуточен, так как все знали, что Мари — это божий одуванчик и злого никому не сделает. «Я хочу побольше узнать о Минатосами, а также посмотреть записи, техники, если таковые имеются». Бум. Джерея был немного в шоке. «Зачем тебе это?» — немного прищурился он. Девушка не томила и сразу рассказала, что ее беспокоит и что она не сможет спокойно жить, если не разберется во всем. «Что ж, у меня есть кое-какие записи Минато, которые не успели тогда изъять Шинобиканахи, но думаю, что тут как раз именно те, которые тебе нужны, так как мой ученик увлекался довольно странными занятиями, которые тогда никому не были интересны, но смотря на тебя, я понимаю, что все-таки он обнаружил что-то дельное. Он распечатал из пространственного кармана несколько свитков, которые вручил Маре, и вот, когда девушка уже собралась уходить, то Каге бросил напоследок: «Когда найдешь разгадку, дай мне знать, интересно все же». Девушка лишь улыбнулась и покинула кабинет вместе с другом. Квартира Мари. Девушка вместе с троим просидели не один день, изучая свитки, что дал Джирая. Некоторые из них вообще были не по теме, а вот другие и вовсе разрушали мировоззрение обоих. Из свитков они выяснили кое-что очень странное. Трой знал о духовном мире, так как видел шинигами, но тут Минато описал своих шинигами, которых он пускал в бой. Оказалось, что Минато обнаружил их, когда пытался попасть в другой мир. Он нашел их в каком-то непонятном месте, они оба были без сознания, на них были черные одеяния, а также мечи, с помощью которых они и сражались. Оба спасенных поклялись в верности Хокаге и служили ему до кончины хозяина. Как оказалось, Минато очень сильно интересовался духовным миром, пытаясь наладить с ним контакт, делая пометки и записи. Но ничего точного он написать не смог, так как встреча этих шинигами была для таким же сюрпризом. Как он писал, оба ничего не помнили и даже не вспоминали на протяжении нескольких лет, поэтому информации не было никакой. Да уж, Минато сама и вправду был удивителен. Но Трой ее не слушал, так как нарыл кое-что. Смотри, он хотел отправиться на какой-то остров, где, как он писал, чувствовал духовную силу. Мари тут же подбежала к Орлу. Это же на другом материке. Девушка смотрела на карту с обозначениями. Знаешь, ведь твои силы не состоят из чакры, подметил Орел. Хочешь сказать? Посмотрела брюнетка на друга, тот кивнул. Именно это может быть местом твоего рождения. Несколько дней спустя Мари разрешили отправиться и найти тайну своего происхождения. Она попросила, чтобы Трой поплыл с ней, и на это дали добро. Все те дни, что ребята плыли, то как зомбированные читали записи Минато, но все так же ничего важного найти не могли, все те же попытки прорвать реальность, которые кончались провалом. Вот девушка устала сидеть в каюте, поэтому поднялась, дабы подышать свежим воздухом, но тут услышала крик капитана. «Земля!» Девушка решила убедиться в этом, поэтому расправила свои крылья и взмыла в небо. Вся команда корабля наблюдала за этим, глотая слюну. Брюнетка убедилась в словах мужчины, поэтому хотела спуститься за Троем, но тот уже взмыл в воздух, равняясь с девушкой. «Я понимаю, что тебе не терпится, поэтому понял, что дальше полетим сами», — отозвался Орел. «Спасибо». Она ринулась в сторону континента. «Ждите нас у причала», — крикнул птица и стал нагонять подругу. На континенте компашка из птицы и ангела уже несколько часов летали по небу в поисках чего-нибудь значимого, пока Мари не уловила что-то знакомое. «Нам туда», — оповестила девушка, а затем резко повернула вправо. Трой ничего не ответил, а последовал за девушкой. Спустя несколько минут они оказались возле огромного храма, который напоминал строение майя. Они, конечно же, этого не знают, но для вас, читатели, чтобы вы представили. Оба спикировали вниз, девушка убрала крылья, а орел парил возле подруги. Они начали медленно двигаться к храму. По пути к нему они находили останки, которые уже заросли травой, скелеты валялись в самых разных местах, а на девушку находила паника, так как она предполагала, чьи именно это останки. Но чем ближе они подходили ко входу в храм, тем больше на костях стали появляться куски мяса, плоти, органов, что пугало обоих. Но вот уже они подошли к самому входу, заходя внутрь, им ударил в нос мерзкий запах мертвечины, означающий, что все здесь мертвые, или же, надеюсь, что тут нет морфов, высказал мысли обоих Трой. Девушка ничего не ответила, а лишь двинулась вперед. Ей слишком сильно хотелось узнать, что же скрывало это строение. Проходя все дальше вглубь, они встречали множество трупов, у которых были вырваны органы, но одна находка была хуже всего. Это был ангел, у которого была отрублена голова. Что же тут произошло? Хоть это и было ужасно, но девушка все равно направилась дальше. Тут она обнаружила комнату, где на столах лежали две девушки, у них были вспороты животы, а органы лежали в склянках. Оба очень долго рассматривали этих девушек, а после они поняли, что одна из них являлась ангелом, а вторая демоном. Пройдя дальше, они обнаружили некий дневник. Брюнетка открыла его и начала читать. «Я смогла успешно воссоздать те силы, что находились в этих двоих, ангел и демон, даже смешно. Но, как и оказалось, их сила не из этого мира». Дальше были описания опытов. Девушка читала все это и понимала, что все это значит. Но тут она прочитала последний отрывок. «Мои силы почти на исходе, мне нужно их пополнить, так как битва с этим Джуби и его приспешницей отняла все силы, но все-таки они смогли забрать несколько сотен моих творений. Но благо он не узнал меня, так как я была в маске. Я покину их ненадолго, а они пока восстановят свои силы, так как нас ждет серьезное сражение». «Что дальше?» – спросил Трой, которого распирало от информации. «Тут запись закончена». Но мысли девушки были далеко от этого. «Выходит, я не из этого мира. Выходит, что так?» Трой сам был в шоке. «Но кто тогда устроил весь этот кошмар? Вряд ли это была та, кто вел дневник. Зицу. Где-то девушка с белыми волосами лежала вся в крови, ее ноги были оторваны, вся земля была в крови, все тело болело, а каждое движение вызывало новые приступы боли. Вокруг нее стояли три существа, один из них был драконом, второй был морской легендой, а третий был уродливым существом. Они склонили головы перед ней. «Спасибо тебе за то, что дала нам шанс», — высказал Кракен. «Мы никогда не забудем твоего поступка. Сдержите этих тварей, что захотят пробраться к этому миру. Джуби совершенно не может все контролировать, и прошу вас, если кто-то окажется здесь, не говорите ему всей правды. Тот, кто сможет сюда попасть, будет достоин этих сил, но он должен доказать это», — сказала она свои последние слова перед тем, как отключиться. «Клянемся», — в унисон проговорили будущие хранители. «Где Татея?» Кагуя открыла глаза. Она находилась в странном месте, везде были разноцветные вихри. Она начала осматриваться, но не обнаружила ничего, но вдруг появился ослепляющий луч, из-за него не было видно того, кто явился. «Тебе еще рано умирать, слишком рано, конец этого мира вызовет большие проблемы. Ты должна помочь ему, когда придет время», — говорил некто. «Кто? Кому? Джуби все равно может всех уничтожить», — закричала Беловласка. «Это так, но есть тот, кто сможет их остановить, ведь их осталось так мало», — говорил этот некто, а его голос был повсюду. «Кого их? Кого мало?» — не понимала девушка. «Тебе не нужно этого знать», — он сказал это стальным голосом, намекая, что продолжения не будет. «Я дам тебе этих двоих, воспользуйся этими силами, а также я восстановлю твой прежний уровень, но знай, он не будет восстанавливаться, в конечном счете ты умрешь, как кончится чакра», — поставил ей условие некто. «У меня даже выбора нет», — возмутилась женщина. «Именно, такова жизнь». Появился новый свет, и из портала появились две голые девушки. У одной были белые крылья, она была ангелом, а вторая была с маленькими рожками, она была демоном. «Воспользуйся этими двумя, они помогут тебе обрести новые силы, если ты сможешь». После этого свет погас, а Кагуя потеряла сознание. На южном континенте Кагуя сидела в своей лаборатории круглые сутки, совершенно не вылезая оттуда. Она пыталась разгадать код этих ангелов и демонов, что дал ей этот неизвестный, но уже тысячи лет она топчется на месте, а сил осталось совсем немного, особенно после того, как она спасла Кьюби, который смог впитать в себя чакру Джуби, при этом сгенерировав ее в свою. Это был слишком ценный кадр, чтобы его терять, к тому же он был единственным хвостатым, что выбился из общего строя. Она следила за всеми, выжидая, она ждала кого-то, кто сможет все остановить, или же был другой план, который никак не мог осуществиться. Она знала, что сил хватит на эту последовательность, а дальше она умрет. Поэтому так судорожно старалась. Она смогла создавать ангелов и демонов, но не смогла помещать их силы в других, в саму себя, например. Это было что-то непостижимое. Но тут один из ее верных подданных ворвался в лабораторию, ознаменуя то, что на них напали. Оба тут же выбежали на улицу, и их взору предстала девушка лет 15, брюнетка, а рядом с ней стоял мужчина, которого девушка сразу узнала. «А я-то думал, что это за интересная сила исходить с этого континента, как оказалось, не прогадал. Нам пригодятся твои игрушки». Тут же началось сражение, трупы возникали по мере взмаха оружием. Эти двое действовали очень проворно, но случилось то, чего боялась девушка. Она думала, что сила Джуби не сможет повлиять на ее творение, но оказалась не права. Но что хуже, они начали смешиваться, перемалываться, являя миру немов, которые атаковали Коноху, невозможно. Единственное, что выдавило из себя Кагуя, но тут ее развернули, а сзади стоял Хидан в обличии смерти, взмах косы, девушка инстинктивно выставила руки вперед, чтобы защититься, но даже так раны были нанесены глубокие, а затем коса ударила по груди, сделав огромную полосу, которая тут же начала кровоточить. Девушка хотела убежать, но тут коса всадилась прямо в ногу, разрывая мышцы. Кагуя не выдержала и взревела от боли, закрыв глаза, но когда вновь их открыла, то услышала Нарука, которая ее трясла, пытаясь разбудить. Рядом стояли Кисами и Какаши, наблюдая за всем этим. «Эй, Кагуя, етить твою налево, да проснись ты уже, идиотина!» Тут блондинка заметила, что девушка открыла глаза, а под ними были огромные синяки, говорящие о том, что их владелец не спал несколько дней. Такие же синяки были и у всех присутствующих, они не могли уснуть, так как во сне их поджидала смерть, в прямом смысле, они занимали себя как могли, стараясь не отключиться. Какаши и Кисами все время проводили спарринги, когда останавливались на привал, чтобы не отключиться, они не использовали чакру, лишь чуть-чуть напрягались, чтобы делать хоть что-то, дабы не отключиться. Кагуя же с Нарука постоянно болтали, выясняя, как можно покончить с Джуби, но за одним из таких разговоров девушка уснула. «Я встала, но тут все тело заболело, а раны сильно кровоточили. Ну что ж, хорошо, мы с Какаши пойдем, а то я прям чувствую, как сейчас усну». Кисами поплелся подальше, за ним последовал и Какаши. «Неужели я настолько скучна?» – задала блондинка вопрос, пока тем временем распечатала бинты из пространственного кармана. «Ой, не начинай, а...» Кагуя пока раздевалась, чтобы дать Нарука перевязать ее, блондинка смотрела на это с возбужденным взглядом, но все же, когда седовласка кряхтела от боли, то Узумаки успокаивалась. Вот уже избавившись от штанцов и верхушки, девушка осталась в трусишках и лифаке. «Господи, будь у меня мои прежние силы, мы бы так не мучились, да будь хоть моя армия жива, то ничего бы этого не было. Зачем я потратила последние силы на этих ублюдков? Наруто и Кьюби, я считала их спасением, а они оказались еще большими сволочами, чем Джуби». Все не унималась девушка, при этом чутко ерзая, когда Нарука обрабатывала ногу. «Не забывай, что я, как бы это он», напомнила одну важную деталь голубоглазка. «Нет, ты совсем не похожа на него, да ты переняла его черты, но твое поведение, характер, действия. Ты сразу бросилась в бой, а он трус, который скрывается, при этом он имеет такую силу. Он может уничтожить всех нас, помочь уничтожить Джуби, разобраться со всем этим дерьмом, но вместо этого, он шляется по остаткам мира. Гнида. Я думала, что эта сила сделала его таким, но потом вспомнила, что Джуби хоть и мудак, но желает избавиться от силы, укротить ее, чтобы закончились ужасы. А Наруто, он же есть само зло, даже Джуби боялся идти с ним на прямой контакт, посылая свою шавку, этот Узумаки безумец. Все материлась Кагуя, пока Нарука уже перешла на грудь. Возможно, у него не было выбора, ведь ты права, он сейчас, если захочет, то может всех уничтожить, но почему же он этого не делает? Я не думаю, что из-за трусости, вряд ли его можно назвать трусливым человеком, говорила блондинка. Неужели ты его защищаешь? Та смотрела с неким укором. Нет, я просто думаю, что он играет по своему сценарию. Ты права, хоть я и его копия, хоть я тоже знаю правду, но никак не могу понять его, он. Невозможно скопировать безумие, ты или должен родиться с ним, или пережить все круги ада, ответила на вопрос голубоглазка, или все вместе. Но тут она задумалась о другом. Кто же все-таки уничтожил все мои творения, ведь Джуби это нахрен не нужно, у этой Хинаты только Наруто, да Мадара в голове, это мог быть Зицу. Но я думаю, что объявился кто-то еще. За своими мыслями Кагуя не заметила, как Нарука перестала перевязывать ей руки, а уже мнет ее грудь. При этом обе часто дышали, но одна была слишком сильно увлечена своими мыслями, а вторая выпирающими сосками упругой груди, что вздымалась из-за опущенного лифчика. «Что ты? Ах!» Но договорить она не смогла, так как с ее уст сорвался стон из-за того, что одна ручка блондинки скользнула прямо в трусики, начав играть с киской от Цуцуки. От этого действия девушка возбуждалась, хотя старалась сдерживаться, но напор Узумаки давал о себе знать, так как пальчики блондинки намокли, как и трусики Кагуи. Второй рукой она мяла левую грудь, периодически пощупывая соски, вызывая новые стоны. а правую она жадно сосала, покусывая сосок. Хват! Ах! Кагуя прокинула голову назад, так как два аккуратных пальчика проникли в пизденку прародительницы Шиноби, Нарука медленно двигала ими внутри девушки, при этом отмечая, что девушка начала двигать бедрами, показывая, что так хочет больше. Узумаки отстранилась от Кагуи, снимая свою толстовку, юбку, сапожки, оставаясь в одном нижнем белье. Она вплотную подошла к Ацуцуки, схватила ее за волосы и приложила лицо девушки к своей киске. Седовласка сначала растерялась, но почувствовав влагу на трусиках, этот приятный запах, то сам не заметила, как облизнула киску через трусики, срывая стоны Нарука. Блондинка слишком завелась и начала водить киской по лицу девушки, доминируя над ней. А Ацуцуки сама завелась от такого, поэтому отодвинула трусики, раскрывая пизденку Нарука, что так и сочилась соками, которые девушка с удовольствием слизала, погружая свой язычок внутрь. При этом сама сидела на коленях и свободной рукой играла со своей киской. Узумаки же в этот момент мяла свою грудь одной рукой, а второй держала Кагую за волосы, вдавливая ее голову в свою пизду. Лес озарился стонами двух прекрасных дам. «А да, сучка, как же это очешуинно!» — стонала Кунайчи, но Кагуе, видимо, надоело быть отстающей, поэтому она резко схватила любовницу, валяя ее на спину, а сама села сверху, так чтобы пизда была прямо над лицом Узумаки. Блондинка тут же начала вылизывать все скопившиеся соки, заставляя стонать Серовласку, при этом теребя клитор одной рукой, а второй, проникая пальчиком в анальное отверстие, доставляла неимоверные ощущения. Кагуя опустилась к лобку девушки, засунув три пальца в пизденьку Нарука, а язычком начала играть с клитором. Это продолжалось несколько минут, погружая обоих в экстаз, но у блондинки была другая идея насчет окончания праздника. Она спихнула с себя Кагую, а затем, резко схватив одну ее ногу, приблизилась к ней, соприкасаясь кисками, чтобы начать тереться друг о друга. Кагуе это понравилось, и она также начала двигать бедрами, стоны все усиливались. «Да, шлюшка, давай». Это действие слишком сильно будоражило обеих, поэтому финал произошел быстро. Обе выгнули спины, крича в экстазе наслаждения. Но тут случилось то, чего не ожидала голубоглазка, а именно, в ее губы впилась Кагуя. Их языки сплелись в танце, при этом зачинщица покусывала губы блондинки, поэтому та иногда вздрагивала, так как еще не отошла от оргазма. «Да я тут даже поспорю, кто из нас больше лесбуха!» — вся красная протараторила Узумаки. «Ты же сама говорила, что мне понравится!» — облизывала губы девушка. «Да и мы на территории противника!» — местечко будоражило. А в этот момент двое мужиков сидели с биноклями. «Я ж говорил, что трахаются!» — «Гони, Сотин!» — протянул руку кисами, не убирая бинокль. Хатаки отдал долг, который проиграл. «Мне картинок на то, чтобы вздрачнуть, на месяцок хватит, точно!» На следующий день команда добралась до того места, где Какаши потеряла сумму. «Это то место?» — спросила Нарука, которая уже совсем не соображала, да и как все остальные, они уже хотели покончить со всем этим и лечь спать. «Да, в этом кратере что-то есть, и оттуда эти хрени повылезали». Но как только это сказал Какаши, то из дыры появилась эта тварь, что раз херачила Асуму, но было видно, что она не хочет нападать, она бежит. Удивилась Кагуя, когда тварь побежала совершенно в противоположную сторону. Но спустя секунду, прямо перед ней появился Хидан, который отрубил голову монстру. Все напряглись, так как смерть смотрела прямо на них. Она медленно двинулась на них. Первым не выдержал Какаши, который сразу запустил шаровую молнию прямо в это. Техника пробила живот Хидану, но рана тут же затянулась. Затем Узумаки запустила ветряные лезвия, намереваясь отрубить голову этой херне, но техника просто разрезала шею, которая тут же затянулась. «Мы не можем его убить, бежим!» Все тут же развернулись и побежали, куда глаза глядят. «Кучно, конечно же, мы же в фанфике», а у всех глаза поглядели в одну точку. Они бежали долго, но тут перед ними возник Хидан и отрубил голову Какаши, который даже с шаринганом не мог уследить за этими движениями. Все были настолько напуганы, что Нарука не выдержала напряжения и в секунду сократила дистанцию с противником и хотела всадить рассинган в голову Хидану, но техника также не дала никак результатов и голова встала на свое место, а Хидан уже замахивался, чтобы перерубить Узумаки, но перед ним появилась Кагуя, которая подставила себя под удар. Ее тело было перерезано вдоль туловища, кишки тут же вылетели наружу, а нижняя часть тела еще судорожно билась в конвульсиях. Какаши схватил Нарука за руку и побежал к какой-то пещере, но перед ними возникла смерть, которая всадила косу прямо в голову Нарука. Какаши в панике побежал дальше. Охуенно просто. Единственное, что выдавило из себя Узумаки, перед тем как тушей упасть на землю. Джонин споткнулся, его одолевал первородный страх. Он бежал к этой пещере в надежде спастись, но тут его лодыжку перерезали и он упал на землю, поворачиваясь лицом к этому ужасу. Он применил Камуи, пытаясь отправить существо в другое измерение, но техника также не подействовала. Он закрыл глаза, ожидая смерти, но тут обнаружил, что его трясет Кагуя, крича, что ему перерубило лодыжку и тот должен проснуться. «Какаши, блять, не спи!» — кричала Нарука. «Вы же только что, вас!» Он не понимал, что происходит. «Я же видел, как вас убили!» «Это был сон!» — ответил Кисами, которому тут же снесло голову. «Черт, бежим!» — отчеканила Нарука, которая тут же запустила мощную технику пламени в виде дракона, но та совсем не подействовала. «Эта пизда проебина непробиваема!» — паниковала девушка, так как любые атаки были нипочем этой твари. И тут Какаши заметил, что они продолжают бежать к той же пещере. Он совершенно не понимал, как он мог заснуть здесь, ведь до этого места было так далеко. Хатаки был на плече Кагуи, которая бежала к этой странной пещере, а Нарука пыталась задержать смерть, которая хоть и уступала в скорости кунаичи, но малейшая оплошность могла стоить девушке жизни. Но вот прямо перед Ацуцуки и Какаши появляется Хидан, который перерубает их на части, а Нарука метит рассинганом в эту тварь, но техника опять не срабатывает, даже фуин-джутсу, вложенная в шар, не сработала, а девушка забежала в пещеру, надеясь найти там укрытие, но ведь это нелогично, почему их тянет туда. Но ответа она не успела найти, так как очутилась прямо возле Какаши, что пытался разбудить Кисами. «А-а-а-а-а!» — закричала девушка так сильно, что Кагуя проснулась. «Я так больше не могу!» Это как смотреть фильм «Начало задом наперед», что за нахуй. Но тут Какаши рассекает коса, а все его внутренности вываливаются наружу. Это нереально. Как? Кагуя схватила, уже паникующую Нарука. А Кисами остался. Я задержу его, бегите. Достал он Самихаду. Это нельзя убить, закричала Узумаки. Но Кагуя послушала Хашикаге и побежала к пещере. Зачем ты туда бежишь? Отпусти. Зачем? Она была на грани срыва, но Кагуя ничего не отвечала, а тем временем Кисами уже был изрезан в мелкий кубик. Галина Бланка, Буль-Буль. Девушки забежали вглубь пещеры, спрятавшись в каком-то проеме, где, как они думали, их нельзя будет обнаружить. Что происходит? Я не знаю, я. А Ацуцуки также была в смятении. Я уже не знаю, сколько снов видела. Я не уверена, реально ли это пиздец. Но тут прямо из стены вышла коса, которая пробила грудь Нарука, та схватила седовласку за плечи. «Кагуя!» — заорала она, названная дрожала от страха, она никогда не видела такого. Монстр, которого можно убить, не так страшен, монстр, даже которого невозможно, также не страшен. Но если это повторяется из раза в раз, неизвестность, замкнутый круг, вот самый главный страх, самый естественный, с которым невозможно совладать, именно это и происходило. Кагуя не понимала, что происходит. «Очнись!» Девушка тут же открыла глаза и обнаружила, как Кисами с Какаши уворачиваются от ударов косы смерти, а Нарука трясла девушку, дабы та проснулась, но самое страшное – обелиск. Как? Это жутко напугало матерую кунаичи. Он же уничтожил их всех. Или это опять сон? Боже, я схожу с ума. Но тут Узумаки влепила хорошую пощечину. «Возьми себя в руки. Нам нужно уничтожить обелиск, но я не знаю, как это сделать», — успокоила любовницу блондинка. «Я знаю», — взяла себя в руки Кагуя, они же шиноби, как-никак ептить. Она встала с пола, они находились у самого подножья обелиска, девушка быстро сократила дистанцию и приложила к нему руку, но ее откинуло в сторону. В этот момент смерть остановилась и закричала, зал наполнился жутким ором, а обелиск засветился, затем луч, вырвавшийся прямо из кончика строения, ударил в небо, уходя куда-то далеко в космос. Земля пошла ходуном, началось землетрясение. «Нужно выбираться отсюда!» — крикнул мечник. «Бегом!» Какаши и Хашикаге схватили отключившуюся Кагую, а Нарука прикрывала тыл, так как была самой быстрой и смогла бы выбраться в последний момент, если тварь снова нападет. Они бежали, уклоняясь от обломков, что сыпались с потолка пещеры. Ну вот им повезло, и они оказались у подножья, затем прогремел взрыв, который означал, что обелиск был уничтожен, волна была мощной, поэтому наших ребят снесло на пятые точки, а в небе появился огромная красная вспышка, которая спустя несколько минут исчезла, сопровожденная взглядами ребят, что не моргая смотрели на эту пугающую красоту. Но тут они все напряглись, кроме Кагуи, что была в отключке. Они все заметили неизвестного, что скрывал лицо под капюшоном, а сам он был в мантии. Этот некто хлопал в ладоши. «Браво, браво, эпатаж, наши герои справились с заданием. Поздравим же их, господа», — говорил он высоким голосом, который больше походил на клоунский. «Да это невъебенно феерично, комочек мне в пупочек». Голос неизвестного изменился. «Как же меня задолбали твои маты, надо просто убить их и дело с концом». В этот раз голос был более грубым. «Хватит, они все равно сделали все, что должны были, эти букашки более не понадобятся». Голос был похож, как будто сам дьявол вырвался наружу. «Убьем их, хозяин». Теперь голос был похож на какую-то мерзкую тварь. «Да идите вы лесом, господа, я и так их прикончу». Некто сорвался с места, под офигевание всех, так как это не была техника изменения голоса, это действительно было расщепление личности, все чудом уклонились, подмечая, что из его рук появились мечи, которыми он управлял не хуже любого мечника тумана, а возможно и лучше. Но тут он встал. «Горячий привет от Казби». Это был совсем детский голос. «Жидкий дождь». С неба начали падать куча лягушек, которые взрывались. Ребята чудом уклонялись от атак. «Да кто это вообще такой?» — удивлялась Нарука. «Сейчас я ему устрою пиздопляску». Она исчезла в желтой вспышке, а затем засадила рассинганом прямо по нему. Техника проделала дырку в животе. Узумаки уже радовалась победе. «Больно ж, блять». Он схватил блондинку за волосы. «Пацаны, а сексизм это когда бьешь девушку, или не бьешь? Я просто решил стать толерантным, мне понравилась идея ПК», — спросил он нормальным голосом. «Если у тебя с этим проблемы, то я устрою ей шоу, ха-ха-ха-ха-хах». Тут в руке возник лом, один удар и девушке переломаны все ребра, но тут появляется Какаши, который отрубает руку незнакомца Чидре, а сам забирает Нарука на руки и отступает к остальным. «Довольно». Опять этот загробный голос. Взмах руки и огромная стена огня движется на них. Кисами тут же сложил серию печатей. Суитан. Стена воды. Он применил технику защиты, дабы подавить огонь, но он был настолько мощным, что у мечника появился пот на лбу. «Бери Кагую и Нарука, и валите нахер отсюда. Я задержу его», — кричал мечник. «Нет, Кисами, мы тебя не бросим», — заговорила Нарука, у которой изо рта текла кровь. «Хаэм, Эйлис босс, классно мы с тобой потусили», — улыбнулся он своей акульей улыбкой. «Да и моя семья заждалась меня, надоело мне воевать». Он повернулся к стене воды и усилил технику, так как огонь не прекращался. «Какаши, позаботься о них, и тот, кто тебе нужен, Шон, а теперь бегите». Какаши сорвался с места с двумя девушками на плечах. «Прощай, Кисами, хоть ты и был преступником, но всегда поступал по чести, я навсегда запомню тебя», — проговорил Какаши почти про себя, но его все же услышала Узумаки. «Да он разъебет эту суку», — хотя сама девушка пустила слезу. Кисами vs. Некто. Когда напор атаки неизвестного спал, то Кисами смог вздохнуть с облегчением, хоть и припал на одно колено. «Я удивлен, мое пламя мало кто может выдержать», — заговорил надгробный голос. «Ладно, раз он мечник, Дед, развлекайся». У парня в мантии появились мечи в руках. «Пора кутить. Автор, вруби крутой музончик, под который я буду пиздить эту суку», — заговорил нормальный голос. «Ну раз попросили, как я могу отказать? Лови. И налит лица в юст пхе от херсиди оф пхе бардер. Ше вас юст ситтинг пхере гивин мела экстхат маде мы маут хватер. Сай стартит валкинг хер вай. Ше билангит то батман, йос. Анты кнев, ес и кнев и шоут ляве. Пхен и хер хер сай, ях. Цеми алит ли битсласер. Йоуре мы кинт оф ман. Сабиканца стронг, цемиалит ли битсласер, ямаллалане, антхеник хтыссалонг, зачет, погнали. Правда, в этот момент Кисами охуевал, откуда взялась музыка, поэтому пропустил первый удар, который пробил его плечо. «Не спи, пупсик». Затем сильный удар в лицо заставил морду Хашикаге поцеловаться с землей. Атаки продолжились, а мечник еле справлялся с натиском неизвестного. Да что за хрень, его стиль совершенно непредсказуем. И вот сильный удар в бок. Правда, перед этим Нукинин успел подставить свою руку, которая была отсечена. В тот момент он думал, что куда лучше, чем вывалившиеся кишки. Ахоха, неплохо. Поперечный удар с прыжком был заблокирован, а Кисами хотел с разворота перерубить противника, но тот заблокировал удар одной лишь рукой. «Что? Как?» – удивился мечник. «Сдаешь позиции, моя прелесть разберется». И тут неизвестный исчез из поля зрения, а Хашикаге стали избивать, как маленького котенка. Он пытался почувствовать чакру, но совершенно не мог ее обнаружить, поэтому принимал все удары, и вот сильный удар в затылок, который заставил мечника упасть на землю. И это все, я разочарован. Но тут он чуть-чуть пошатнулся. «Простите, простите, господа, мы, Кисами, это надоело», поэтому он тут же слился со своим мечом, превращаясь в акулу, а все пространство вокруг него заполонил купол из воды. «Тебе конец», прорычала акула, начав изрубать противника. «Ой-ой, господин, ваш выход». Как только это было сказано, то подплывавший Хашикаге, который намеревался прокусить шею врага, тут же был откинут куда подальше, а весь купол испарился, так как он неизвестного исходил жар колоссальной температуры. Мечник упал на землю в своем истинном обличии, все его тело было в ожогах, он не мог двигаться, а неизвестный медленно подходил к своей жертве. «Да кто ты такой, черт возьми!» – запаниковал Хашикаге, но тут неизвестный появился прямо перед ним. «Мы есть легион, ибо нас много». Все голоса смешались в этой фразе, наводя ужас на мечника. «Умри!» Меч пронзил голову мечника, отправляя его на тот свет. Узушия. Кабинет Джирай. В зале собрались трое человек, а именно, Тон, Даруи и Джирая. Они явно были чем-то взволнованы. «Так больше не может продолжаться, мы теряем слишком много людей. Нам нужно поскорее закончить эксперименты», — заговорил Тон. «Я не для этого предоставил вам такие ценные образцы, чтобы сидеть на жопе ровно», — возмущаясь. «Я понимаю, но мой человек делает все, что в его силах, нам остается только ждать», — отозвался Джирая. «Мы хотим с ним переговорить», — отозвался Даруи. «Идемте, подземелье. Но меня больше поразило, что вы отпустили эту девчонку Нефилима на поиски ответов», — заговорил Тон, пока трое спускались по лестнице. «Если она узнает, что это, не бойтесь, она души в нас не чает, мы просто скажем, что это были Акацуки, ведь она уже подозревает одного из них», — успокоил всех Санин. «Но если...» — все же беспокоился Райкаге. «Ведь это неизученная сила, неизвестно на что она способна. Да и к тому же откуда один из Акацуки мог это знать?» — задал он весьма уместный вопрос. «Хаэм», — улыбнулся Узукаге. «Думаете, что мы одни охотились на них?» Дверь открылась, а в лаборатории был один юноша с белыми волосами и синей челкой. На столах лежали ангелы, демона, немы, некроморфы разновидных мастей, а в этот момент он их оперировал. «Как продвигаются дела, Шон?» «Амигакури, штаб Акацуки, Мадара, это полный провал. Мы не то что не зачистили сектор, мы даже убили только одного шиноби, одного, Карл. Этот отели пиздец, ходил по залу Нагата, у которого горел пукан. Мы с Зицу ловили эту херь несколько дней. Я понимаю, Учиха и сам был в не лучшем расположении духа. Как доложил Шон, один из них повесился, причем тот, кто мог открывать все 8 врат, так что неплохо», — отозвался Зицу. «Нет, это хуево, господа. Нам нужно мощное оружие, и я даже знаю, где его достать», — отозвался брюнет. «Все спокойно ждали. Нам нужен Тинзиган. Где-то». Курама очутилась в неизвестном месте, везде были вихри, да и она сама как будто находилась внутри огромного смерча, все было бордового цвета, сама она стояла на какой-то платформе, она начала двигаться дальше, но тут она заметила вихрь, что возвышался больше всех, а цвет его был черный, она начала вглядываться в него, так как думала, что там что-то находится, но каково было ее удивление, когда она обнаружила его. «Наруто!» — сразу крикнула она, заметив такие родные черты, хоть и немного измененные, так как теперь у него была щетина, да и сам он был больше. Парень висел в воздухе внутри того смерча, как только он услышал свое имя, тот тут же открыл глаза. «Курама, нет!» — сразу закричал он, а вихри испарились. Теперь она стояла на плите, которая находилась в открытом космосе, но цвет его все так же был бардового цвета, а сзади она услышала голос. «А да, как же я хочу тебя, как же хочу сделать нас единым!» Она обернулась и увидела Наруто, но тот был в смирительной рубашке. Он тут же кинулся на девушку. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — смеялся он. Курама поставила перед собой руки. «Нет!» — она услышала раскат грома, а затем почувствовала, что лежит на чем-то мягком, а сверху что-то тяжелое. Она открыла глаза и увидела Узумаки, что склонялся над ней, смотря бешеными глазами, при этом упирая руки рядом с ее головой. Она сразу улыбнулась. «А ты похорошел». Она потянулась к нему, чтобы потрогать его лицо, тот застыл, как будто забыл, как шевелиться, лишь смотрел на нее, на ту, которую любил больше жизни, ради которой обрек себя на вечное безумие. Совсем взрослый стал. «Ха-ха-ха, бриться-то не научился». Она смеялась и плакала. Она так была рада видеть его, что сразу забыла то, что случилось несколькими секундами ранее. «Ты совсем уже, как ты туда попала?» Взял себя в руки Шиноби. «Ты могла погибнуть». Она сначала испугалась, но потом снова улыбнулась. «Ты же сам сказал, что всегда спасешь меня. Ну а что? Я не против побыть дамой в беде, когда мой мужчина с каждым годом все хорошеет. Я ж баба, в конце концов, не приебывайся». Тот улыбнулся. «Ой, дура». Но тут он заметил, что на улице темно, а сама девушка лежит в одной ночнушке. Одна лямка спала, да и сам наряд перекосила, так что у Узумаки открывался вид на прекрасную грудь, с которой он не сводил взгляда, хоть и пытался отвести его. Ведь эта женщина была самой желанной для него, он так хотел прикоснуться к ней. Это все не ускользнуло от глаз Курамы, которая даже совсем не смутилась. Но тут он просто вскочил с кровати, поворачиваясь к стенке. «Да, давай трахнем ее и сожрем», — заговорил внутренний голос. «Держи себя в руках, ебаный ублюдок, даже не думай». Но тут его крепко обняли со спины, так сильно, что парень не мог дышать, или же это было из-за шока, который нахлынул на него. «Курама, не надо, я не контролирую себя, мне нужно идти». Он хотел вырваться из захвата, но его резко прижали к стене таким хрупким тельцем. Парень рассматривал девушку, хоть и пытался отвести взгляд, эти стройные ножки, длинные руки, подтянутая грудь, но что больше его завораживало, игривый взгляд. «Я не видела тебя 2 года, я каждый день молюсь за тебя, не нарушаю данное тебе обещание, а ты даже не можешь хоть чуть-чуть побыть со мной». Теперь взгляд стал грозным. «Курама, я не контролирую себя, я монстр, да пойми же ты, живи обычной жизнью, найди себе мужчину, заведи детей, жи». Но тут ему прилетела мощная плюха прямо по щеке. «Еще одно слово в этом ключе, и я так знатно тебя отхуярю, что твое безумие уйдет на второй план. Думаешь, я не знаю? Думаешь, я поверю, что ты монстр? Да, ты не идеальный человек, но ты человек, которого я люблю и всегда буду любить. Буду верить в тебя до последнего вздоха, а ждать буду столько, сколько потребуется. Ты не один, у тебя есть я, Кьюби, Минма, мы, твоя семья. Я понимаю, что для твоего ухода были веские причины, поэтому я сижу и жду тебя». Она говорила без толики сомнений, а Наруто лишь завороженно смотрел на нее. «Спасибо тебе». Он улыбнулся, девушка даже удивилась, так как давно не видела этой улыбки, не ту, что он натягивал, а именно ту улыбку, что он подарил ей, когда они встретились в первый раз. «Ты прекрасна». Он смотрел ей прямо в глаза и улыбался. Девушка не выдержала наплывших чувств и впилась ему в губы, углубляя поцелуй. Парень стал удивленно смотреть на нее, пытаясь отстраниться, но никак не мог. Его нутро кричало взять эту женщину, овладеть ей, слиться в прекрасном танце. «Стой!» Она скинула с него куртку и футболку, оголяя его торс, который был в прекрасной форме. Как-никак вечные побеги давали о себе знать, спокойной жизни Наруто не давали. «Нельзя, я ведь...» Она снова впилась ему в губы, не желая больше слушать его речей. Он резко схватил ее за плечи и отстранил. «Я могу убить тебя, если мы продолжим, понимаешь?» Он накричал на нее. «Хаэм, думаешь, ты способен на это?» Она смотрела на него выжидающим взглядом. «Если я правда тебе дорога, докажи, что все неправы. Ведь ты теряешь голову во время секса, сражения, в те моменты, когда твой пульс повышается, а адреналин приливает к голове. Я не верю, что ты монстр, ты Наруто Узумаки». В ее голосе было столько уверенности, что на секунду он забыл о всех тех ужасах, что творятся с ним. «Курама». Она ничего не ответила, а лишь легла в кровать, под одеяло, поворачиваясь к нему спиной. Тот застыл в немом вопросе, но девушка лишь насмешливо крикнула. «Я баба, добивайся меня, я так хочу. Ха-ха-ха-ха, идиотка». Вот за что он полюбил эту женщину, за ее характер, где было ясно, что главным в их отношениях будет она, та, кто поддержит его, когда тот упадет. А как оказалось, Наруто упал очень сильно, но вот, сейчас будто ничего этого не было, она смогла создать атмосферу непринужденности, будто они так развлекаются каждый день, шутит, спорит, будто вовсе и нет этих ужасов. Я уже засыпаю. Она сделала вид, будто храпит. Узумаки снова улыбнула это. Как же давно он не чувствовал этого тепла, что сейчас таилось в его душе. Курама уже хотела вскочить, чтобы самой уложить его в кровать, но тут она почувствовала, что парень ложится к ней, причем, когда он забрался под одеяло, то был совершенно голый, его член упирался ей в ягодицу, что заставило девушку вздрогнуть, а ее сердце забилось чаще. Он взял ее за плечо и мягко повернул ее к себе. Девушка все так же продолжала лежать боком, но повернула голову и плечи к любимому, смотря на него, точнее застывая на его глазах, которые были абсолютно белые. «Как же я люблю эти глаза, они такие красивые», невольно выскочила из ее уст. Парень же уже не на шутку начал возбуждаться, потому что ночнушка совсем не прикрывала грудь девушки, а даже наоборот делала ее более желанной. Она начала двигать бедрами, стимулируя член Узумаки, при этом часто дыша, ее ротик был чутко приоткрыт, губы были чутко сухими, такими желанными. Наруто просто завороженно смотрел на свой идеал женщины, небольшая и немаленькая грудь, округлые бедра, плоский животик, и вся эта красота подчеркивалась нарядом. Ее взгляд начал затуманиваться, она схватила рукой член парня и начала медленно надрачивать его. Панк стал часто дышать, пытаясь сдерживаться, но понимал, что скоро просто возьмет и накинется на Курому. Глаза потихоньку стали окрашиваться в черный цвет, а разум затуманиваться от действий девушки. Он впился ей в губы, срывая стон с ее уст, одной рукой он опустился к киске, начав тереть клитор, обнаруживая то, что девушка была ужасно мокрой. Это еще больше возбуждало парня, заставляя член парня дергаться в руках блондинки, ее белоснежные глаза расширились, взгляд был мутным, а сама опрокинула голову, стараясь прижаться сильнее к такому большому телу, ведь рядом с Наруто она казалась куколкой. Все-таки безумие Наруто дало о себе знать, он больше не мог терпеть, резко схватив девушку, он положил ее на спину, а сам оказался сверху, резко вводя член на всю глубину. Девушке было жутко больно, так как она была еще девственницей, хоть это и было тело Хами, но перерождение в новом теле это не хухры-мухры. На ее глазах появились слезы. Именно это было толчком для того, чтобы разум Узумаки вернулся. «Прости, прости, я». Но она положила ему руку на щеку и потянула к себе, погружаясь в поцелуй, тем временем начав двигать бедрами, сквозь боль, но ей было все равно, ее мужчина нуждался в поддержке, она готова вытерпеть все, чтобы он не считал себя монстром. Парень принял это и начал медленно двигаться внутри Курамы. Несколько минут девушка не подавала никаких признаков, точнее, она пыталась не извиваться из-за боли, которая была внутри, а стоны больше походили на писки боли, но она продолжала двигаться сама, даже тогда, когда Наруто останавливался, чтобы девушка привыкла. Но вот боль прошла и Курама сама разорвала поцелуй, потому что ей стало не хватать воздуха, она начала стонать, взгляд снова становился мутным, невольно девушка сама начала трогать себя за грудь. Парень привстал, опираясь на ее колени руками, наблюдая, как девушка его мечтаний сейчас лежит под ним, извивается в экстазе, стонет его имя, массируя свою грудь одной рукой, а второй стимулируя свой клитор. Эти ножки, этот животик, эта грудь, руки, лицо, волосы, в ней было идеально все. И вот тут-то парню окончательно сорвало крышу от такого зрелища. Он накинулся словно животное, ускоряя темп, вдалбливая член в пизденку, упираясь прямо в матку. Он присосался к ее соскам, а другой рукой начал придушивать Курому, что девушке очень понравилось. Темп наращивался, девушка кончила уже раза два от такого напора, но парень все никак не останавливался, он продолжал впечатывать девушку в кровать, и тут она немного испугалась.